Это сближает английскую поэзию с ленинградской школой до известной степени. Ленинградская школа в большей мере продукт русской пластики. Мы в те времена были в чрезвычайно сильной зависимости от того, что написано по-русски, вообще каким образом действует искусство. Оно все время отталкивается от того, что уже сделано, и совершает следующий шаг. Ты написал стихотворение, и следующее стихотворение ты должен уже писать, отталкиваясь от этого стихотворения. Искусство тем отличается от жизни, что в нем невозможно повторение. То, что в жизни называется повторением, в искусстве называется клише. В отличие от жизни, искусство развивается линейно. То же самое происходит с языком. Но вы правы, существует элемент сходства между ленинградской поэзией и английской поэзией, потому что методологически ты все время отталкиваешься от того, что уже произошло, и смотришь на это уже как бы со стороны. Как будто поэзия живет своей собственной жизнью отдельно от реальности. Я имею в виду от современной реальности и лингвистики. Именно. Как я сказал, реальность политическая, социальная, какая угодно, она обеспечивает плато, с которого ты начинаешь карабкаться вверх. Но плато существует. Все время, пока ты говоришь, ты удаляешься от этого плато. И читатель ощущает дистанцию удаления. То есть все время существует референция. Вольно или невольно, поэт демонстрирует эту степень удаления чисто лексически, когда он не пользуется словами и оборотами, установленными, скажем, существующими средствами информации. Наоборот, он может пользоваться ими, то есть инкрустировать ими свою речь. Скажем, когда официальный бюрократизм вкраплен в строчку, где есть церковнославянский оборот или какая-нибудь высокая лирическая нота, но сразу же поэзия как бы проливает свет на подлинное место этого бюрократизма. Она показывает, насколько далеко от доступной для человека психологической или лингвистической деятельности, насколько это ниже. И, конечно же, государство или те, которые следят за литературой, понимают эту опасность и понимают, что поэзия просто компрометирует их лингвистические и идеологические нормативы. Это заставляет вспомнить Пушкина, первого поэта-мученика. Является ли он действительно основоположником русской поэзии, или Пушкин лишь миф? Кем он был для вас? Русская поэзия началась задолго до Пушкина. Она началась с Семена Полоцкого, Ломоносова, Кантемира, Хераскова, Сумарокова, Державина, Батюшкова, Жуковского. Так что к тому времени, когда Пушкин появился на сцене, русская поэзия уже существовала на протяжении 150 лет. Это уже была разработанная система, структура и так далее. И тем не менее, поэтика или стилистика, я никогда не знаю, какое из этих слов употреблять, видимо, нуждалась в некой модернизации, в улучшении. Русская поэзия ко времени Пушкина уж была достаточно гармонизирована, она уж отошла от силабической поэтики, то есть от силабического стиха, который имел место в конце 17-го, начале 18 века. Уже господствовал силаботонический стих, который, тем не менее, нес на себе нагрузку какой-то силабический мусор. Сам Пушкин и гармоническая школа, возникшие с ним, как бы очистили стих от этих метрически архаических элементов и создали чрезвычайно динамичный, чрезвычайно гибкий русский стих, стих, которым мы пользуемся сегодня. Разумеется, с этим процессом очищения, с этой водой было выплеснуто изрядное количество младенцев. Дело в том, что в этой шероховатости, неуклюжести таились свои собственные преимущества, потому что у читателя мысль задерживалась на сказанном. В то время как гармоническая школа настолько убыстрила или гармонизировала стих, что все в нем, любое слово, любая мысль получают одинаковую окраску, всему уделяется одинаковое внимание, потому что метр чрезвычайно регулярный. Это плохо? Это, с моей точки зрения, не совсем хорошо, потому что все-таки стих время от времени следует задерживать, ну, замедлять, разрушать иногда. Если угодно, Можно даже сказать, что всплеск модернизма, который произошел в начале XX века, был в каком-то роде попыткой возврата или восстановления неких элементов, утраченных гармонической школой. Во всяком случае, он был в значительной степени реакцией на инфляцию гармонической школы, гармонической поэтики, которая доминировала в русской литературе на протяжении всего XIX века и которая нашла свое наивысшее воплощение в символизме. То есть это была школа, стих, который читателю, по крайней мере сегодняшнему читателю, уже представляется в достаточной степени бессодержательным. Гладкопись достигла такой степени, что глаз почти не останавливался ни на чем. Упрекать за это Пушкина, безусловно, не приходится. Упрекать приходится только Эпигонов, потому что в тот период, когда Пушкин появился на литературной арене, он выполнял роль чрезвычайно существенную, в некотором роде облагораживал язык. То есть не столько облагораживал, он его, как бы сказать, сглаживал, но одновременно тем самым делал его доступным чрезвычайно широкой читательской массе. Это уж был язык чрезвычайно светский, лишенный архаических оборотов, лексической архаики, язык благозвучный. То, что по-итальянски называется «сладостный новый стиль». Это действительно «дольче» во многих отношениях. Этот стих чрезвычайно легко запоминается. Ты его впитываешь совершенно без всякого сопротивления. А чем это объясняется? Это объясняется известной гладкописью, но главным образом, я полагаю, это объясняется музыкальностью. Я просто пытаюсь объяснить техническую сторону успеха Пушкина как поэта и вообще успеха всей этой школы. Разумеется, когда мы говорим о поэтах, о поэзии, о чисто технической стороне говорить бессмысленно, потому что она сама по себе как бы не существует. Речь идет о содержании, в первую очередь. Поэт чрезвычайно сгущенное содержание. И привлекательность Пушкина заключается в том, что в гладкой форме у него есть это чрезвычайно сгущенное содержание. Для читателя не возникает ощутимого столкновения между формой и содержанием. Пушкин — это до известной степени равновесие. Отсюда определение Пушкина как классика. Что касается содержания Пушкина, то есть чисто дидактической стороны, я думаю, что он был, конечно же, совершенно замечательный поэт, совершенно замечательный, очень глубокой психологии. Хотя рассматривать его как отдельную фигуру бессмысленно, потому что ни один поэт не существует вне своего литературного контекста. Пушкин невозможен без Батюшкова, так же как невозможен он без Баратынского и Вяземского. Мы говорим Пушкин, но это колоссальное упрощение, потому что, как правило, нам всегда удобнее оперировать каким-то одним поэтом, и по-другому довольно сложно. Это же требует определенных познаний. Надо знать все, что происходило вокруг. На мой взгляд, в том самом русле психологической поэзии, по крайней мере, в смысле участия элементов психологического анализа в стихе, в стихотворении, Баратынский был куда более глубоким и значительным явлением, чем Пушкин. Тем не менее, я думаю, Баратынский без Пушкина невозможен, так же, как наоборот. Дело в том, что Баратынскому не нужно было писать роман в стихах, длинные поэмы. Он мог оставаться лириком, оперировать в чрезвычайно ограниченных формах, потому что Пушкин выполнил всю эту большую работу. Так же, как и Пушкину, в свою очередь, не нужно было особенно напрягаться в элегиях, он знал, что это делает Баратынский. Поэтому, когда мы говорим «Пушкин», мы должны иметь в виду все то, что происходило вокруг. Пушкин — это столица страны, или Пушкин — это не самостоятельный город, но страна, в которой много других городов с прошлым и будущим. Он до известной степени некая линза, в которое вошло прошлое и вышло будущее. А почему именно он запоминается, а не Баратынский, например? Потому что прежде всего Баратынский сложнее. Потому что речь идет об объеме и о количестве написанного Пушкиным, говоря уж просто о чрезвычайной трагичности его личной судьбы. Судьба Боротынского была в некотором роде не менее трагична, но он не погиб на дуэли. Кроме того, он не подвергался в то время таким гонениям, как Пушкин. А это имеет значение? Это, безусловно, играет какую-то роль, привлекает внимание читательской массы к поэту. Я не хочу сказать, что Пушкин достиг своей славы и известности именно тем, что он погиб на дуэли. Дуэль с ее печальным исходом была скорее логическим следствием поэзии Пушкина, потому что поэзия всегда более или менее приходит в столкновение с обществом. И в случае Пушкина это столкновение приняло наиболее экстремальный характер. Ну что еще про него сказать? Вообще про Пушкина я мог бы говорить довольно долго. Это был человек, одно из наиболее замечательных свойств поэзии Пушкина — это благородство речи, благородство тона. Это поэзия дворянская, это дворянский тон. Звучит немножко банально и даже до известной степени негативно, но на самом деле вся пушкинская плеяда были дворяне. И понятия чести и благородства были чрезвычайно естественными для них понятиями. Это были не разночинцы, это не Некрасов. Поэтому тон их поэзии не столько приподнятый, сколько сдержанный и горделивый. Тон человека, держащегося в обществе и в литературе с достоинством. И это, может быть, частично определяет некоторые гармонические элементы. Необходимо сказать еще одну вещь, ибо об этом, по-моему, никто не говорил, или говорил, но не был услышан. Чрезвычайно большой загадкой представляется западному читателю, да и русскому читателю, явление Достоевского. Как это так? В литературе, которая существует только 200 лет, вдруг ни с того ни с сего, ничем не подготовленный, появляется такой писатель. У Достоевского действительно нет предтеч, по крайней мере, в прозе, если не считать Гоголя. Но это скорее стилистические предтечи, нежели предтечи по существу. Психологическим реализмом русская проза, предшествовавшая Достоевскому, не страдала. Возникает вопрос. Откуда это? Ответ. Из поэзии. Именно из поэзии. Из Пушкина, из Боротынского, из Вяземского, из всей этой плеяды из начала века. Дело в том, что Достоевский в своей речи о Пушкине на пушкинском юбилее, процитировав Гоголя, «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», сказал, прибавлю от себя, «и пророческое». Пророческое не потому, что он пророчил какие-то беды, грозы или, наоборот, светлое будущее России, но прежде всего потому, что он явился пророческим явлением в литературе как человек, который уделяет внимание психологической мотивировке. И Достоевский прямо оттуда. Ахматова говорила далее, что все герои Достоевского — это состарившиеся пушкинские герои. Но следует напомнить, что такое пушкинский герой. Когда я говорю о пушкинском герое, я думаю о трех или о четырех ипостасях. Прежде всего, я думаю о герое Медного всадника, о Евгении, об этом имени, которое вошло в русскую поэзию как синоним романтического героя. Благодаря не только Евгению Онегину, но и Медному всаднику. Дело в том, что Евгений — первый лишний человек, первый романтический герой, который оказывается в столкновении с обществом, вернее, с символом общества, а именно со статуей Петра. В некотором роде это такой же чиновник, как и Акакий Акакьевич Гоголь. Евгений из «Медного всадника» — это обедневший мещанин. Буржуа, если хотите. Пушкин был первым, кто сделал героем такого человека. Второй герой — мелкопоместный дворянин. Это герой пушкинской прозы, главным образом капитанской дочки, Дубровского, то есть это Дубровский и Гринёв. Третий, наконец, это пушкинский Онегин. Пушкинский Онегин — это лирический герой, представитель светского общества. В некотором роде герой этот даже тавтологичен, потому что во многих отношениях это автопортрет поэта. Ну, разумеется же, не альтер-эго поэта. И, наконец, главный герой пушкинской поэзии — просто его лирический герой, продукт, безусловно, поэтики романтизма, но не только романтизм. Вообще никакого изма в русской поэзии в чистом виде никогда не существовало. Всегда что-то добавлялось. Пушкинский лирический герой — это романтический герой с колоссальной примесью психологизма. Вот четыре характеристики, их можно даже свести к трем, потому что можно поженить Онегина и этого лирического героя. Но я думаю, этого делать не следует. У вас есть личные воспоминания о Пушкине в детстве? В общем, особенных нет, за исключением, опять-таки, «Медного всадника», которого я знал, до сих пор знаю, думаю, знаю наизусть. Надо сказать, что в детстве для меня Евгений Онегин почему-то сильно смешивался с «Горем от ума» Грибоедова. Я даже знаю этому объяснение. Это тот же самый период истории, то же самое общество. Кроме того, в школе мы читали «Горе от ума» и Евгения Онегина в лицах, то есть кто читал одну строфу, кто другую строфу и так далее. Для меня это большое удовольствие. Одно из самых симпатичных воспоминаний о школьных годах. А у вас есть такие пушкинские стихи? Я думаю, есть. И довольно много, но с какими-то добавлениями, с модернизированием. Когда стихотворение держится на принципе эха, пушкинского эха, то есть эха гармонической школы. Не так их много, но есть. Это уж настолько норма, поэтическая лексика Пушкина, что допускаешь время от времени перефразы. Я написал, например, целый цикл сонетов, так называемые 20 сонетов к Марии Стюарт, которые в сильной степени держатся на перефразах из Пушкина. Почитайте, пожалуйста. Ну, например, последний сонет. «Пером простым, неправда, что мятежным, я пел про встречу в некоем саду, с той, кто меня в 48-м году с экрана обучала чувствам нежным. Предоставляю вашему суду. А. Был ли он учеником прилежным? Б. Новую для русского среду. С. Слабость к окончаниям подвижным. В Непале есть столица Катманду. Случайное, являясь неизбежным, приносит пользу всякому труду, ведя ту жизнь, которую веду. Я благодарен бывшим белоснежным листам бумаги, свернутым в дуду». Начало сонета — это чисто Александр Сергеевич по звуку. Нельзя ли сказать, что Бродский начался с Пушкина? Нет, это был не Пушкин. Это было что-то совершенно другое. Вообще, я думаю, что я начал писать стихи, потому что прочитал стихи советского поэта, довольно замечательного, Бориса Слуцкого. С него, собственно, все и началось. Мой интерес к поэзии и вообще мысль писать стихи. Но далеко особенно я не пошел, пока не прочитал упомянутого ранее геологического поэта, а дальше уж пошло само собой. Потом я читал уж всех, и каждый, кого прочитываешь, оказывает на тебя влияние. Будто Мандельштам или, с другой стороны, даже Грибачев, даже самый последний официальный одописец. Так что, в конце концов, Пушкин является мифом? Я думаю, что нет. Я думаю, что Пушкин — это все-таки не миф. Пушкин — это тональность, а тональность — не миф. Например, самый пушкинский поэт среди русских поэтов XX века по тональности — Мандельштам. Это совершенно очевидно. Просто мы все до известной степени так или иначе, может быть, чтобы освободиться от этой тональности, продолжаем писать Евгения Онегина. У Мандельштама, например, есть стихотворение «Над желтизной правительственных зданий». И вообще в Мандельштаме, особенно периода камней, даже Тристия, чрезвычайно отчетливо слышен Пушкин. Мы как-то говорили об этом с Ахматовой. Она спросила: «Иосиф, кто, вы думаете, мандельштамовский предтеча?» У меня не было на этот счет никаких сомнений. Я сказал, что, по-моему, это Пушкин. И она говорит: «Абсолютно верно». У кого из других поэтов слышится пушкинское эхо? Я думаю, в такой степени ни у кого. Хотя Пушкин прорывается довольно часто у Пастернака. Например, «Волны» в сильной мере держатся на пушкинском эхе. Из ленинградской школы этот элемент очень силен у Кушнера. Как вы перенесли испытание изгнанием? Чем является изгнание для поэта? Что происходит с языком? Качественной разницы я не замечаю. Но, естественно, это несколько менее комфортабельная ситуация, нежели когда пишешь дома, и тебе стены помогают. Или, скажем, когда, написав стихотворение, ты можешь пойти и найти читателя или человека, который поправит, или я уж не знаю, с которым можно посоветоваться, проверить эффект и так далее. Но если находишься в ситуации, когда не можешь проверить эффект, и стены не помогают, в этом есть и большая доблесть. Не такая уж большая хитрость заниматься литературой в условиях комфортабельных, по крайней мере, лингвистически комфортабельных. Гораздо более серьезное дело, когда ты работаешь в условиях этому чрезвычайно неспособствующих. Вот тут-то и выясняется, занимаешься ли ты этим исключительно нарциссизма ради, то есть ради положения в обществе, или, я не знаю, популярности среди друзей, или самой литературы ради самого языка. Разумеется, существует масса неприятных моментов. Например, когда ты не можешь вспомнить, найти рифму или забыл, как произносится слово. И тебе тогда начинает казаться, что ты забываешь язык. Масса разнообразных страхов. Но чем больше страхов, тем, как правило, плоды более интересны. Это с одной стороны. С другой стороны, человек, писатель в эмиграции, он в некотором роде физически напоминает уж свои книги, которые стоят на полке и которые либо берут, либо не берут, как правило, не берут. То есть он приближается к своему будущему. Разумеется, возникает дополнительное количество трудностей, связанных с самим писанием, но писательство по определению довольно трудоемкое предприятие. Это вообще лучшая школа неуверенности. Уж не знаешь, чему приписать это возрастание трудностей. Самому литературному процессу, который весьма-весьма сложен, или тому, что ты действительно забываешь язык, или уж я не знаю, просто потому что ты стареешь. Преимущество этой ситуации, то есть жизни вне Отечества, литературы вне Отечества, в том, что тебе не на кого сваливать. Может быть, и есть на кого, но ты понимаешь, что свалив, ничего не изменишь. И тем не менее, тебе нужно что-то делать. В некотором роде ты оказываешься в положении эткого космического аппарата, автономная система, которая либо выживает в космосе, либо не выживает. А английский язык ничего не приносит? Ну, конечно, приносит. Это совершенно замечательный язык. Надо сказать, я довольно много пишу по-английски, но не стихи. Стихи чрезвычайно редко, скорее ради развлечения. Или для того, чтобы продемонстрировать своим англоязычным коллегам, что я способен на это, чтобы не особенно гордились. Как правило, пишу по-английски прозу, эссеистику. Это мне колоссально нравится. Я думаю, возникнет сейчас ситуация, когда мне пришлось бы жить только с одним языком, с английским или с русским, даже с русским. Это меня, мягко говоря, чрезвычайно расстроило бы, если бы не свело с ума. На сегодняшний день мне эти два языка просто необходимы. Может быть, в этом до известной степени мое спасение, потому что жалобы, которые я выслушиваю от своих русских коллег, они все в той или иной степени объясняются тем, что люди имеют дело только с одним языком. Действительно, русская читательская среда чрезвычайно ограничена, и русские литературные проблемы чрезвычайно ограничены или специфичны, это не универсальные проблемы. Они более или менее связаны с эмиграцией или с этой средой, которая тебя окружает. А писателю необходимо все время внимание общества или какая-то взаимосвязь с обществом. Интерплей, взаимодействие. Что касается взаимодействия, я его себе обеспечиваю главным образом по-английски. Так что у меня есть эта потребность в среде или во взаимодействии. И, к счастью, она удовлетворена в большей степени, нежели у тех, кто имеет дело с русским языком. Может быть, это объясняется и еврейским происхождением? Я не думаю. Может быть, так, но это как-то просто не вижу. Я думаю, дело в том, что английский язык, английская литература интересовали меня давным-давно в России. Я довольно много переводил с английского. И когда я попал в Штаты, то подумал, что вот, наконец, я, переводчик, приблизился вплотную к оригиналу. Я имела в виду двойную культуру. Воспоминания о еврействе, даже если вы не были воспитаны в еврейских традициях. Ну, у меня никаких воспоминаний нет, потому что в семье среди родственников этого совершенно не было. Я в синагоге был только один раз, да с группой приятелей зашел туда по пьяному делу, потому что она оказалась рядом. Любопытству ради. Культура начала становиться для меня двойной только с помощью английского. Но вся суть заключается в том, что она начала становиться не столько двойной, сколько культурой, потому что Россия только часть христианской культуры. Одна ее сторона довольно интересная, но не самая интересная. По крайней мере, это односторонние представления о мире. Та цивилизация, та культура, к которой мы принадлежим, это христианская или постхристианская культура. И мне видны на сегодняшний день, я надеюсь, две грани ее — рациональная английская и рефлексивная русская.